tim igarami, nesta jest takoje, gdzie stanowiąca друзьями, tam земля i небо опять. Там сердца сплетает одна песня. Домой, скорей, домой, скорей. Когда улыбка запоет, запоет, и на устах твоих, твоих, тогда мы точно попадем. Где счастья мир, туда, где счастья мир. Эй, эй, веселей, эй, эй, веселей, эй, эй, веселей. Приходи туда скорей, приходи туда. Дорога туда не близка, не близка, недалека, чтоб туда дорогу найти. Вместе в себе радость надо открыть, в сердце туда. Счастья мир. Эй, эй, веселей, эй, эй, веселей, эй, эй, веселей. Путь туда найдешь скорей, путь туда найдешь. Туда скорей, приходи туда.